Глава 16. Олег Громов стоял вместе со своей семьей, глядя на счастливого Серегу, который только что вышел из церкви с молодой женой. Почувствовав на себе взгляд, Олег обернулся. Это была его мать, которая с укором смотрела на сына. Только то обстоятельство, что он несколько последних лет провел в Америке и Африке, избавило его от постоянных напоминаний родителей, что они хотят понянчить внуков от любимого сына. Похоже, все же придется жениться. Родители с него не слезут, да и действительно, время идет, так можно и пролететь. Для разгрузки у него было несколько любовниц, но вот на роль жен они абсолютно не годились. А искать себе жену специально у него просто не было времени. Чего только стоили его регулярные поездки в Южную Африку. Несмотря на то, что он наладил производство в Америке, оно не было для них критическим, всего лишь вспомогательным, пока в России не заработают на полную мощность их заводы. Много нервов стоила и золотая лихорадка. Это Сереге хорошо. Он с губернатором Приамурья Вась-Вась без проблем организовал 1,5 десятка приисков на самых жирных месторождениях. Охрану из казаков сейчас спокойно моет золотишко. Вот Олегу приходится тщательно контролировать прииски в Южной Африке и на Аляске. А то любителей поживиться за чужой счет слишком много. Еще пару месяцев назад, наконец, закончилась наша афера с пирамидой. Официально это была инвестиционная компания «Золотой доллар», а на деле обычная финансовая пирамида типа МММ. К этой операции мы готовились еще у себя дома, используя английские архивы, нашли несколько подходящих кандидатур на роль козлов отпущения. Это были жители Оксфорда, которые лет за 10 до этого уехали из Англии и пропали без вести. Трое основателей компании, по виду типичные англичане с оксфордским акцентом, они и весь персонал набирали исключительно из англичан, так что когда этот финансовый пузырь лопнул, породив при этом обвал финансового рынка Америки, то все стрелки были переведены на Англию. Учитывая, что на этом мы заработали 680 миллионов долларов, то оставить это просто так американцы не захотели. Однако все их расследования зашли в итоге в тупик. А островитяне хоть и смогли отбрехаться, но вот в Америке после этого началась повальная нелюбовь к англичанам. А мы значительную часть этих денег пустили на подготовку ирландцев, так что одной операции сразу решили несколько дел. Из церкви все сначала поехали кататься, а затем в дворянское собрание, где и стали праздновать свадьбу. Именно там Олег и познакомился с губернатором и другими властимущими Владивостока и Приамурья. Кроме, собственно, самого знакомства с ними, Олег хотел также оформить российское подданство, поскольку за все это время он так и не успел это сделать, потому что у него просто не было времени на посещение России. Все это он и обговорил во время разговора с бароном Корфом и другими лицами. Когда все деловые вопросы были решены, Олег решил расслабиться, взяв бокал хорошего вина. Он встал в сторонке, любуясь свадьбой и радуясь за Серегу. «Господин Громов?» Обернувшись на чудесный женский голос, Олег увидел молодую и очень красивую девушку, которая подошла к нему со спины. «Сударыня?» «Елена Большакова. Чем могу служить такой очаровательной девушке?» «Мой отец говорил, что вы много путешествовали по Африке и Америке. Можете мне рассказать про эти страны?» «А кто ваш батюшка?» «Ротмистр Большаков. Он в прошлом году был назначен во Владивосток начальником жандармского управления». Учитывая, что наши герои уже частично поменяли историю России, то и начальником жандармерии Владивостока был назначен другой человек. Тогда понятно, и что вы хотите знать? Все. Остаток вечера пролетел для Олега мгновенно. Елена оказалась умной и интересной девушкой, так что он с удовольствием пригласил ее на следующий день покататься по городу. Всю неделю они встречались ежедневно, а потом сначала Елена была приглашена на обед с семьей Олега, а затем и он сам приглашен на обед к ее родителям. Николай Петрович Большаков оказался умным и рассудительным. Во время обеда они говорили на различные темы и в итоге остались довольны друг другом. Олег изначально планировал приехать в Россию на свадьбу Сергея на пару недель, но встреча с Еленой Большаковой спутала ему все планы. Уже через несколько дней он понял, что не может без нее жить. Стрела Мура попала точно в цель. В итоге ему пришлось задержаться еще на полтора месяца. Благо, что дела это позволяли. Ничего срочного, требующего его личного присутствия или контроля, пока не было. Вот он и решил задержаться. В итоге это кончилось еще одной свадьбой. Родители Елены против их свадьбы не были против, даже скорее наоборот. Хотя сам Олег не был дворянином, но глядя на то, как оба его компаньона всего за пару лет получили дворянство за свои дела в России, ротмистр Большаков нисколько не сомневался, что и Олег тоже скоро получит дворянство. А причиной такого благоволения родителей невесты было то, что к жандармам в Российской империи было предвзятое отношение, которое порой переносилось не только на жандармов, но и на членов их семей. Вот так было и с Еленой. С ней не особо хотели дружить. Тоже касалось и женихов, поскольку хорошего приданого за ней дать не могли. К тому же у Елены были еще две младшие сестры. Несмотря на ее красоту, охотников взять ее замуж не наблюдалось, а тут еще и переезд во Владивосток, так что Елена вполне могла остаться старой девой. К Олегу на свадьбе она подошла без всяких задних мыслей. Ее действительно интересовала жизнь в других странах, а Олег оказался интересным человеком. И хотя он почти на полтора десятка лет был ее старше, ей было с ним интересно. Заметив его увлечение ей, она решила не искушать судьбу. Хотя большой любви к нему она не испытывала, но он был ей приятен и, в принципе, наилучшим кандидатом в мужья. Так что она без колебаний согласилась стать его женой. Насчет приданого Олег выяснил как бы невзначай, а потому прямо сказал будущему тестю, когда они оказались наедине, что приданное ему не нужно. И он берет Елену в жены не из-за него, а тесть пусть лучше потратит эти деньги на младших дочерей. Также и Елена понравилась его родителям, поэтому семейных войн, которые многим капитально испортили брак, не должно было быть, и со свадьбой решили не тянуть. То, что его тесть был начальником жандармского управления Владивостока, Олега не смутило. Скорее, это даже шло ему в плюс. Перед отъездом назад в Америку Олег имел очень серьезный разговор с тестем. После ужина в доме родителей жены Елена с матерью и двумя младшими сестрами ушли к себе, а Олег с тестем пошли в кабинет последнего, где и расположились в удобных креслах у горящего камина. Не спеша смакуя вино, они обсудили очень многое. Олег, поскольку Большаков был старше и отцом жены, то и обращался к Олегу по имени. «Хотя ты и твои товарищи не давали официального повода, но для многих ваше поведение выглядит очень подозрительным. На вас приходит много доносов, там вас чуть ли не революционерами выставляют». «Николай Петрович, я этому даже не удивляюсь, просто вся проблема в косности и ограниченности людей. Ничто не может длиться вечно, мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним, чтобы не отстать от других». Вся проблема в том, что сейчас вся страна представляет собой закрытый кипящий котел, в который все время подбрасывают дрова. Если ничего не делать, то в итоге этот котел рванет, и будет это похлеще французской революции. Стране необходимы перемены, и они произойдут в любом случае, нравится нам это или нет. Но они произойдут, и тут у нас есть только два варианта событий. Откуда будут эти перемены? Если снизу, то страна умоется кровью, а если сверху, то тогда можно избежать больших потрясений. Кроме того, многое зависит и от заводчиков. Своей жадностью они, с одной стороны, тормозят развитие страны, а с другой подкидывают дрова под этот кипящий котел. Нам, прибывшим из-за границы, это сразу бросается в глаза, и мы хотим изменить жизнь в стране в лучшую сторону без свержения самодержавия и всяческих революций. На собственном примере мы хотим всем показать, что создавая для рабочих хорошие условия по оплате и работе, мы продолжаем получать хорошую прибыль. И если все оставить так, как есть, то через несколько десятилетий котел взорвется, и страна погрязнет в кровавой бойне, что мы хотим всеми силами избежать. Если ничего не делать, то котел через какое-то время рванет, а потому лучше заранее стравить пар и снизить давление внутри котла. Кстати, кроме промышленности, мы хотим решить и земельный вопрос. Даже если всю оставшуюся помещичью землю отдать крестьянам, то это не решит вопрос окончательно, а лишь на время его отодвинет. Чтобы не получилось по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда», в нескольких губерниях решили провести эксперимент, который в случае удачи хотели предложить всем остальным. Взяли по 4 крестьянских общины в каждой губернии и предложили им сдать нам всю свою землю в аренду на 3 года. Самим крестьянам предложили работать на этой земле под нашим началом за ежемесячную плату. Крестьяне в итоге согласились, ведь они получали ежемесячно живые деньги, а мы наняли грамотных агрономов, привезли новые плуги, бороны, сеялки и жатки. В итоге урожай оказался в несколько раз больше, чем снимали крестьяне. Продали урожай, затем вышли из этих денег наши расходы абсолютно на все, и остаток поделили пополам, часть нам, а вторую часть крестьянам. Причем они сами делили эти деньги между собой. В итоге мало того, что они пережили год без голода, так еще и смогли погасить значительную часть своих задолженностей, в том числе и за выкупные платежи. Когда закончились эти 3 года, то крестьяне слезно молили продлить эту аренду, поскольку они за это время смогли почти полностью расплатиться со своими задолженностями и не голодали. Вот наглядный пример решения земельного вопроса. Но как на это отреагируют власти, не знаю, хотя результаты этого эксперимента властям сообщили. Ротмистр Большаков задумался. В рассказе зятя он не нашел крамолы. Да он и сам видел, что бедственное положение рабочих и крестьян часто провоцировало различные выступления. Также его обрадовало, что Олег не разделяет линию либералов и революционеров, а пытается найти безопасный для всех выход из этого положения. «Думаешь, у вас получится?» «Надеюсь. Разумеется, не сразу, но шансы на это есть. И еще, Николай Петрович, не в обиду вам будет сказано, но ваше управление, по крайней мере здесь, почти ничего не может. Поверьте, у нас есть люди, которые очень хорошо в этом разбираются. У них очень богатый опыт в этой сфере. И если бы мы планировали что-то против власти, то вы не смогли бы нас остановить. Вы даже не подозревали бы ничего, пока не произошло планируемое нами. Если вы не будете против, то мы хотели бы вам помочь, в частности, Владивостокскому отделению жандармерии». «И как вы это хотите сделать?» «Мы можем за свой счет обучить и экипировать ваших сотрудников. Поверьте, мы в первую очередь заинтересованы в сильной и компетентной жандармской команде здесь. Вскоре в городе будет много японских и английских шпионов, да и наших доморощенных революционеров не стоит сбрасывать со счетов. У нас есть специалисты, которые могут обучить ваших сотрудников очень многому, от слежки до штурма зданий и захвата живыми особо опасных преступников. Мы предлагаем вам самим набрать пару сотен молодых людей, которых мы и обучим за свой счет. Проверим их и по их склонности распределим по разным подразделениям. Половина пойдет в оперативники, а вторая половина в группу специального назначения». «Что еще за группа специального назначения?» «Это бойцы, которые будут натренированы на штурм и захват различных объектов. Допустим, в доме или квартире находится революционер или террорист, которого надо захватить живьем. Вот они и будут этим заниматься. Также в их обязанности будет входить охрана людей и объектов, а оперативники будут заниматься слежкой, контрразведкой и борьбой с революционерами. Конечно, в идеале было бы создать несколько управлений. Николай Петрович, вы разрешите воспользоваться вашей бумагой и ручкой?» Получив разрешение от тестя, Олег, сев за письменный стол, взял лист бумаги и быстро написал на нем структуру КГБ. Служба имперской безопасности. Первое управление – заграничная разведка. Второе управление – контрразведка. Третье управление – военная контрразведка. Четвертое управление – транспорт и связь. Пятое управление – политическое. Шестое управление – экономическая и промышленная контрразведка. Седьмое управление – наружное наблюдение и охрана зарубежных представительств. Восьмое управление – шифрование и дешифрование. Девятое управление – охрана царской семьи и высших сановников государства. Десятое управление – штурмовые отряды и группы быстрого реагирования. Одиннадцатое управление – защита научных исследований. Двенадцатое управление – пограничная охрана. Тринадцатое управление – служба собственной безопасности. Закончив это, он передал листок тестю. Взяв написанное, Большаков с большим интересом прочитал предложенную зятем структуру управления жандармерией. «Олег, можешь подробно описать каждое управление и зачем оно нужно?» «Разумеется. Итак, первое управление – заграничная разведка. И зачем оно нужно? Ведь есть военная разведка, и этим как раз и должны заниматься военные». «Тут вы не правы, Николай Петрович. Я кое-что знаю о нашей военной разведке. По большому счету, это просто пародия на нее. Но даже если она хорошо работает, то всегда лучше иметь дополнительную возможность получения разведывательной информации. К тому же военных интересуют только военные сведения, в то время, когда нам необходимы не только знания по вооруженным силам других государств, но и об их промышленном и научном потенциале, новинках в технике и изобретениях, политический расклад и расстановка сил. Не имея этих знаний, нельзя провести полноценный анализ обстановки и спрогнозировать вероятные события. Простой пример. Военная разведка узнает про новое оружие, по всем показателям превосходящее старое. Вроде нужно беспокоиться, а на деле это оружие очень дорогое или капризное, или боеприпасы к нему невозможно производить в больших количествах, и в итоге толку от нового оружия почти нет. При нынешнем подходе военная разведка это упустит, не обратив на это внимания. Поэтому государственной безопасности и необходима своя зарубежная разведка, которой можно будет поставить любую задачу и не зависеть в этом от военных. Далее. Второе управление – контрразведка. Тут, думаю, вам все ясно. Выявляет иностранных шпионов и агентов влияния. Последние тоже могут принести намного вреда. В частности, выявляя тех, кто по тем или иным причинам готов пойти на сотрудничество с иностранными разведками и сообщая последним о них. Сами они вроде как шпионской деятельностью не занимаются, но значительно облегчают последним поиск подходящих для них людей. Вот следя за такими агентами влияния, и можно своевременно выявлять завербованных иностранными разведками людей. Третье управление – военная контрразведка. Будет курировать военных, иначе события на Сенатской площади 25 года могут и повториться. Имеется в виду восстание декабристов в декабре 1825 года. Тут я с тобой согласен. Далее. Четвертое управление – транспорт и связь. С развитием последних они начинают играть ключевую роль в жизни государства, и оставлять их без надзора нельзя. Диверсии на транспорте или линиях связи во время войны могут обернуться для нас очень большими проблемами, поэтому и необходимо тщательно за ними следить и охранять. Пятое управление – политическое. Необходимо тщательно следить за всеми недовольными режимом. Если не уделять этому внимания, то дело в итоге кончится революцией. Шестое управление – экономическая и промышленная контрразведка. Это тоже очень важное направление. Крадя наши разработки в различных сферах, устраивая саботажи на производствах, Проводя различные финансовые аферы, наши враги могут без открытых боевых действий значительно ослабить империю. Именно поэтому и нужно такое управление, которое и будет с этим бороться. Седьмое управление. Наружное наблюдение и охрана зарубежных представительств. Тут, думаю, ничего дополнительно объяснять не надо. Не надо. Восьмое управление. Шифрование и дешифрование. Думаю, вы понимаете, что свои донесения надо шифровать так, чтобы в случае их перехвата противник ничего не смог бы из них узнать, и, соответственно, самим необходимо знать, что сообщают в перехваченных посланиях. Девятое управление. Охрана царской семьи и высших сановников. Тут тоже все ясно. Необходимо их защищать от всяких бомбистов и других революционеров. Десятое управление. Штурмовые отряды и группы быстрого реагирования. Тоже необходимое подразделение, чтобы служба безопасности не зависела в таких случаях от военных. К тому же военные не занимаются захватом противника живьем, хотя это очень большое упущение с их стороны. Разве что казаки-пластуны, но их мало и не везде они есть. 11-е управление. Защита научных исследований. Свои новейшие разработки необходимо тщательно охранять, если мы не хотим, чтобы наши потенциальные противники применили их позже против нас самих. Мир стоит на пороге технической революции, и тут необходимо тщательно охранять свои секреты. 12-е управление. Пограничная охрана. Это тоже должно быть в компетенции государственной безопасности, а не Министерства финансов. Отдельный корпус пограничной стражи, формирование специального назначения в вооруженных силах Российской империи, предназначенное для охраны границ государства, находился в ведении Министерства финансов, но в военное время поступал в распоряжение военного министерства. И, наконец, 13-е управление – служба собственной безопасности. Она должна выявлять предателей и агентов среди самих служащих службы имперской безопасности. Ротмистр Большаков с большим интересом выслушал зятя и стал обдумывать услышанное. Он был достаточно умным человеком. Происходя из незнатного и бедного дворянского рода, он, тем не менее, без всякой протекции смог достичь этого звания и должности. Во Владивосток его перевели с повышением, чем он был очень рад, хотя это и был захолустный город по меркам империи. Правда, он чувствовал, что это его потолок. Максимум за выслугу лет ему могут еще присвоить звание майора и все. Может, переведут потом в город получше и все. А предложенные зятем преобразования открывали перед ним возможные перспективы. Кроме того, что это значительно повышало возможности жандармерии, главное, это значительно расширяло финансирование штатов, а значит, появлялись новые вакансии на более вышестоящие должности. Разумеется, от него тут совершенно ничего не зависело, но вот если передать это начальству, то оно само станет продвигать расширение штатов, поскольку будет кровно заинтересовано в положительном исходе и в случае успеха его самого тоже не забудут. Кроме плана реорганизации жандармерии, нужно наладить хорошую работу во Владивостоке и стоит попробовать воплотить предложение зятя в жизнь. «Я не против. Давай сначала съездим, и я посмотрю на вашу школу, а потом будем думать, как нам официально расширить штат. Все упирается в финансы. Новым сотрудникам нужно платить зарплату, ведь бесплатно никто не будет работать. А выбить эти ставки из управления не получится. Тут, как я и говорил, мы вам поможем». Сергей намеревался запустить в работу новый прииск. «Мы официально оформим бумаги, что весь доход с него пойдет на нужды жандармерии, а в частности на значительное увеличение штата. Места тут неспокойные, так что для всех это будет выглядеть вполне нормально. Мы так заботимся о своих многочисленных предприятиях». Тут Большаков рассмеялся. «Олег, и так все уже знают, что соваться к вам смерти подобно. Сколько уже банд разбойников и хунхузов уничтожили ваши люди и нанятые вами казаки?» «Понятия не имею. Тут епархия Сергея Разина, так что ничего сказать не могу». «А у тебя в Америке и Африке? Или скажешь, что все было без проблем?» «Одна банда в Америке из десяток в Африке. А что делать? Не мы такие, а жизнь такая. Дашь слабину, и тебя сразу сожрут, пустив по миру с голой задницей». «Заявился к нам в Трансвале один такой кадр, англичанин. Предлагал нам жалкие 20 тысяч фунтов стерлингов за месторождение с уже обустроенной инфраструктурой, которая должна принести сотни миллионов прибыли, и при этом с таким видом, будто делает нам величайшее одолжение. Мы не братья Де Бир, которых англичане вынудили продать алмазное месторождение за сущие гроши. На нас где залезешь, там и слезешь. Послал я этого кадра куда подальше». Правда, велел своим людям за ним проследить. Этот говнюк попытался нанять разное отребье пакостить нам, да еще отчет своему хозяину в Англию отправил. Всех им нанятых мы перебили, а ему самому голову отрезали, положили в большую стеклянную банку, залили спиртом и отправили к его английскому хозяину по почте с предупреждением не лезть к нам, иначе и его голова окажется в подобной банке. С тех пор, пока в Африке тихо, мы доходчиво объяснили этим островным бандитам, что свое никому не отдадим. Ротмистра от услышанного передернуло, и он совершенно другими глазами глянул на зятя. Теперь он видел в нем смертельно опасного хищника, не имевшего авторитетов и спокойно могущего уничтожить любого, вставшего у него на пути. Так же и в Америке было. Когда я наладил там производство, основательно вложившись в это, то сразу нарисовались желающие прибрать это к своим рукам, причем из верхушки Сан-Франциско. «Почему ты так решил?» «У меня контора была арендована в деловой части города. Большое здание, где кроме меня арендовали помещения и другие крупные дельцы. А в здании охрана. Тех бандитов, что пришли ко мне, просто не должны были пропустить. И бандиты, кстати, тоже знали, что лезть в это здание им нельзя, иначе городские власти без всякого законного обоснования их уничтожат. Но они пришли, охрана их пропустила, а это было возможно только в одном случае, если сами городские власти это организовали. Бандитов мои люди скрутили, а я популярно объяснил их главарю, что лезть к нам не стоит. Он, правда, меня не послушал. В итоге, когда его банда решила совершить на нас налет, мои люди дождались, пока не выйдут из своей малины на улицу, и всех их перестреляли. Потом ко мне приходил полицейский капитан арестовывать меня. Вот он оказался умней, и после разъяснений, что с ним будет, если он от меня не отстанет, он про меня забыл. Пришлось подробно объяснить и городским шишкам, что попытка отобрать у меня мое имущество не самый лучший способ самоубийства, да и от их города после этого мало что осталось бы. А это еще почему? Николай Петрович, вы ведь по долгу своей службы наводили о нас справки. Сколько у нас было охранников по прибытии во Владивосток? Точно не скажу, но пара сотен была точно. Вот я и объяснил за правилом Сан-Франциско, что несколько сотен отлично обученных и вооруженных людей с легкостью разнесут их город, выпотрошив при этом все банки. Глядя на то, как мои люди играючи перестреляли бандитов и скрутили полицейских, мне поверили. К тому же после такого те из городских заправил, что выживут, ответили бы перед федеральным правительством. Скрыть первопричины подобного они не смогли бы, так что и выглядели бы не с лучшей стороны. Сами спровоцировали налет, а значит и отвечать только им. Вы бы и в России действовали так же. «Не так грубо. С бандитами мы не церемонимся, сами уже знаете. А вот с властимущими...» «Знаете, когда спокойно засыпаешь в своей постели, а просыпаешься прикованным к стене в небольшой камере, и тебе потом говорят, как ты был катастрофически неправ, то это очень хорошо прочищает мозги даже самых высокопоставленных людей. И вы можете это сделать?» «Вполне. Я же говорю вам, в нашей школе для охранников учат всему». Завтра можно посетить эту вашу школу? Конечно, я заеду за вами в 9 часов утра. Олег, а вы не боялись ошибиться с адресом, когда посылали свою посылку в Англию? Нет, проверили перед этим. Это действительно его хозяин или просто почтовый ящик? Почтовый ящик? Понимаете, Николай Петрович, если мне надо, чтобы конечного адресата моих посланий нельзя было найти, то выбирается большая контора, в которую ежедневно приходят сотни писем. Там вербуется человек, который как раз и занимается работой с письмами. Жалование у него небольшое, а потому за такие же деньги он охотно станет работать на нас. К тому же ему самому это совершенно ничем не грозит, поскольку он ничего противозаконного и не делает. Когда приходит письмо или телеграмма с определенного адреса, он просто пересылает затем это по другому адресу. Тексты сообщений всегда нейтральны, а если вдруг это попадет в чужие руки, то решат, что просто ошиблись адресом. Ничего сложного, зато отследить конечного получателя практически невозможно. Я деловой человек, и ежедневно мы отправляем и получаем много корреспонденции. Среди этого легко можно отправить нужное сообщение. А в Англии у нас есть свои люди. Мы озаботились этим, поскольку именно англичане являются главной угрозой для наших предприятий. Вы страшные люди. Главное, что ни против России, ни против августейшей семьи мы ничего не замышляем. Я уже говорил вам, мы хотим перемен в стране, но только мягких и только сверху, иначе добьемся кровавой смуты, которая нам совершенно не нужна. На личном примере мы хотим убедить руководство страны на постепенный переход на наш план, чтобы это прошло без потрясений. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. Спасибо, Николай Петрович. На следующий день они, сев на поезд, уехали в Находку, где и располагалась школа подготовки службы безопасности. Олег провел тестя по всей школе, показав и теоретические занятия, и практические. Ротмистр сам увидел тренировки по штурму различных объектов, захвату преступников, охране людей и зданий. На это у них ушел весь день, и лишь поздно вечером они вернулись во Владивосток. Увиденное очень впечатлило ротмистра. Его люди и в подметки не годились людям зятя, а потому он охотно принял предложение не только набрать новых людей, но и послать учиться своих сотрудников.